Глава шестая. Неравная битва завершилась. Несущие свет оказались повержены и отброшены назад. Но едва ли я радовался этой победе. Делая пролет над полем боя верхом на драконе, я понял, что пострадала огромная часть города, которая находилась неподалеку от прорыва. Почти половина поселения оказалась уничтожена, превратившись в руины. Даже не представляю, сколько пострадало мирных жителей. Мною тут же завладел порыв спуститься и попытаться как-то помочь, но пришлось подавить его. Не думаю, что огромный черный дракон, внезапно появившийся над городом после его разгрома, это то, что нужно оставшимся в живых горожанам. Вместо этого я направил его в сторону Трисента, столицы Трилора. Этого дракона звали Крайт, и он был одним из немногих драконов пустоты. Согласно договору, его миссией было сожрать и отправить в пустоту нарушителя перемирия. Вот только этим нарушителем оказался я, дитя пустоты, как любят меня называть все вокруг, так что с последним пунктом возникли небольшие проблемы. Почему же он мне помог? Не уверен, что я в полной мере понял его ответ. Уж слишком сильно отличались наши формы мышления. Если Фэй умела говорить и жила в социуме среди эльфов, то Крайт почти не контактировал со смертными. Он всегда был драконом и никогда не принимал человеческий облик. Слова для него были чем-то чуждым и совершенно ненужным. «Туда». Указал я на территорию, где недавно стояло поместье Дешенро. Мы пронеслись над выжженной землей, пока я не увидел человеческие фигуры, направляющиеся в сторону Трисента. Дракон, повинуясь моему желанию, замедлил полет, а затем пошел на посадку. Он приземлился примерно в сотни метров от людей, вызвав у них испуг. Лишь Люциус, поняв, что это я вернулся, вышел вперед. У меня нет слов, чтобы описать, как он смотрел на дракона пустоты. Даже очутившись в моем мире, старый паладин не демонстрировал такого ярко выраженного удивления. «Я же говорил, что вернусь», — сказал я вместо приветствия. «Как ты? Откуда?» — пробормотал сбитый с толку Люциус, переводя взгляд то на меня, то на дракона. «Но это многое объясняет. Палач ведь повержен, да?» «Ты про огромного стража?» «Да, мне удалось. Не без помощи, конечно». Я глянул на Крайда. «Понятно. Мы все почувствовали его гибель». Люциус прикрыл глаза на пару мгновений. «Что ты знаешь про этого огромного стража? Он по силам не уступал дланям». «Это палач. Так его называет истинное пламя». «И много у несущих таких?» «Всего один. Палач. Это грешник, лишенный разума и чувств. Башня прежде называла его отцом». «Погоди». Я отступил, не веря в услышанное. «Это невозможно. Отец ведь мертв». «Он, длань, точнее, был ею. Не забывай это. Такие сущности так просто не умирают. Когда исчезло его тело, сама его суть вернулась к истинному пламени, и оно в наказание вернуло его в облике палача. Но теперь этому пришел конец. Настоящий. Его сущность заполучила пустота. А то, что однажды попадает ей в руки, она не отпускает. Если раньше еще существовал призрачный шанс вернуть отца, то теперь он потерян навсегда». «Он прав», — подтвердил появившийся, как всегда, незаметно глашатай. «И могу сказать, что остальные боги вряд ли так просто смирятся с твоим поступком». Мне захотелось возразить, сказать, что я тут ни при чем, но... Какой в этом был смысл? Палач был убит драконом пустоты, а этим драконом управлял я. Дело сделано. «Советую тебе об этом пока не распространяться», — посоветовал глашатай. «Кто-то поймет, что у тебя не было выбора, но будут и те, кто посчитает это предательством». «Хорошо, я понял», — кивнул ему. «А ты не знаешь, что мне делать с драконом?» Глашатай перевел взгляд на улегшегося неподалеку Крайда. Этот огромный дракон улегся вздремнуть, всем своим видом показывая, что наелся и устал. «Все, что считаешь нужным», — после короткой паузы ответил Николас. «Он твой, на время». «Серьезно?» Слова глашатая меня сильно удивили. «Я встретился с Нуором. Он временно передает дракона пустоты в твое пользование. Зачем ему это? Они только что заполучили сущность отца и надеются благодаря тебе заполучить сущности остальных дланей. Пустота всегда голодна и жаждет заполучить больше, но ее возможности в нашей вселенной ограничены. Она не может просто взять и послать дракона пустоты для того, чтобы убить Бога или несущего свет. Для этого им нужно дозволение. И я его даю. Стал понимать я. Теперь мне стало понятно, зачем дракон установил со мной ментальную связь. Таким образом, он становится просто инструментом, таким же, как и врата забвения. Вполне разумным, но действующим по указке. Это очень хитрая лазейка, позволяющая пустоте поглощать души и сущности. Верно. Ты можешь отослать его назад, и он вернется туда, где ему и положено быть. Или ты можешь использовать его против несущих свет. Вот как. Я задумался на пару минут, как стоит поступить. После чего повернулся к дракону. Я подошел к его голове и положил руку ему на нос. Прикрыв глаза, попробовал пообщаться с Крайдом. «Я хочу, чтобы ты задержался тут на время», — сказал я ему. «Любой из несущих свет, кто попробует вторгнуться в Трилор, должен быть уничтожен. Ты справишься». Дракон на это лишь насмешливо фыркнул, мысленно сообщая, что нет никого, с кем бы он не справился. Самолично увидев, как Крайд расправился с палачом, я не сомневался в его словах. «А когда придет время, я тебя призову», — пообещал я ему. «Я бы мог взять дракона с собой на ТС, но в таком случае Трилор останется беззащитным. Истинное пламя не отправит сюда длани, они будут нужны там, на границе, а вот обычных несущих вполне сможет. Но с мелочевкой дракон пустоты справится без особого труда». «Я оставлю дракона тут», — сообщил я Николасу. «Он будет охранять жителей Трилора, пока мы будем лететь к границе». «Разумно ли это? Тебе может понадобиться его помощь. Несущий свет стянут границы все силы. Там, скорее всего, будут все длани, а это тысячи, если не миллионы стражей. Я призову его, когда придет время. Пойми, я не могу оставить этот мир без защиты. Несущим свет, чтобы устроить тут бойню, хватит и одного хранителя света или сотни стражей». «Хорошо». Глашатай не стал спорить. «Я готов отправить тебя на ТС в любой момент». «Дай мне минуту. Хочу попрощаться с сыном», — ответил я глашатую, и он согласно кивнул. Семейство Дешенро все еще приходило в себя после случившегося. Они то и дело с опаской косились на появившегося Николаса и дракона, расположившегося неподалеку. «Извините, что так получилось. Обратился я к ним. Хотел бы я сделать хоть что-то. Это все моя вина. Если бы я только...» «Не вини себя, мой мальчик», — вздохнула Эндра Дешенро, мама Катрины. Она подошла и осторожно коснулась бронированной пластины на моей груди, в том месте, где располагалось сердце. «Ты пытался нас спасти. Мы знаем это. И в том, что Арамиса не стало, нет твоей вины». При упоминании о покойном муже на ее глазах стали наворачиваться слезы, но она не позволила себе заплакать. «Это не ты пришел в наш дом, чтобы разрушать и убивать. И не ты пришел в наш мир, чтобы сеять смерть. И если кого и стоит винить в наших бедах, так это несущих свет». «Мама права, Максимилиан», — поддержал меня Дремор. «Ты пытаешься спасти нас, так что логично, что они стараются причинить тебе боль через близких. Грязный, подлый метод. Но это лишь показывает, что ты борешься за правое дело, за место, что стало тебе домом, и за людей, которые стали твоей семьей. И все же, простите, мы собираемся положить конец этой войне. Раз и навсегда». «У вас правда получится?» — тихо спросила Акальми, супруга Дремора. — Победить? — Разумеется, — соврал я. Но если эта ложь будет давать им надежду, то пусть так. Мы победим. Это будет тяжело, но у нас все еще есть способ победить. Не сомневайтесь. — Это хорошо, — улыбнулся Дремор. — Ты должен идти. — Боюсь, что так. Люциус сказал, что позаботится о вас. — Так же, как он позаботился о нашем отце. «Дедушка просто позволил его убить!» — воскликнула Миранда. «Если бы не он!» «И если бы не он, нас бы всех там убили!» — вмешалась их мать. «Хватит! Пожалуйста!» Я бросил взгляд на Люциуса-старшего. Он стоял чуть в стороне, но достаточно близко, чтобы слышать слова внучки. «Арамиса больше нет в живых!» — продолжила Эндра. «Он умер, защищая нас! и его не вернуть. Мы можем сколько угодно времени обвинять друг друга, но это не изменится. Мы семья, и это все, что имеет значение в данный момент». После этих слов женщина развернулась, подошла к своему свекру и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты нам поможешь?» «Как и сказал Максимилиан, я приложу все силы, чтобы защитить вас». «Спасибо». «Я никогда не понимал, что Арамис тебе нашел», — совершенно внезапно сказал Люциус. «Не красавица, из бедного рода, но теперь, кажется, стал понимать». «Буду считать это комплиментом». Затем Эндра вновь вернулась ко мне. «Максимилиан, думаю, глупо просить тебя позаботиться о Катрине. И все же я прошу об этом. Она сильная, намного сильнее, чем я или ее отец, но...» «Я понимаю. Я защищу ее. Обещаю». Перед тем, как отправиться в путь, я захотел попрощаться с сыном. «Позволишь?» — спросил я у Миранды, протянув руки. Она кивнула и протянула мне Люциуса-младшего. «Ну, привет, храбрец. Страшно было?» «Да», — после небольшой паузы подтвердил мальчик. «Теперь все кончилось», — уверил я его. «Скучаешь по маме?» «Да. Она скоро вернется». «Да, уже совсем скоро. У нас есть еще одно маленькое дело, после чего ни она, ни я тебя не оставим. К тому же смотри, какой у нас теперь есть красавец». Я указал сыну на дракона. «Хочешь на нем прокатиться?» «Я хочу!» Люциус заулыбался. «Обязательно тебя прокачу». Потрепал я его по волосам. «Как только вернемся, непременно. Будем летать долго-долго». «С мамой?» «С мамой». Пришла пора отправляться на ТС. Вспышка, и вот я оказался на борту корабля прямо перед целой кучей суетящихся людей. Но наше появление, даже несмотря на суматоху, незамеченным не осталось. Уже через несколько секунд загудела сирена тревоги, после чего нас оперативно окружил десяток вооруженных людей. Вооружены они были немного необычными на вид винтовками, словно сошедшими со страниц какого-то стимпанка. Громоздкие, не слишком удобные, но судя по тому, что внутри я чувствовал свет, это было далеко не простое оружие. Похоже, какая-то новая разработка. «Отставить!» — послышался приказ, и солдаты тут же опустили оружие. «Рад вас видеть, Максимилиан!» Вперед вышел Торнут-старший. Архимаг двух миров, как его, уже успели окрестить. «Адмирал Рарзан будет рада услышать, что вы на борту. Как прошел созыв?» Чтобы не повторять одно и то же каждому из союзников, мы решили устроить собрание. Спустя полчаса я уже находился на мостике, где собрались представители иного мира, все старшие офицеры империи, боги и даже эльфы. Эйгур Фатима старался особо не светиться, но этим лишь сильнее меня напрягал. Я до сих пор понятия не имею, что ему понадобилось на границе. И в альтруизм Юндора я не верил. Я рассказал собравшимся обо всем, что произошло на созыве, и о том, что случилось после. Не стал говорить лишь о том, что я убил палача, который являлся своеобразной реинкарнацией отца. Для таких новостей сейчас не время. «Плохо, что ты присутствовал на созыве один», — сказал Торнут, скрестив руки на груди. Он выглядел крайне задумчивым, впрочем, как и все остальные. Также я сообщил Катрине о смерти Арамиса, и супруга выдержала эту новость на удивление стойко. Я по глазам видел, что ей больно, но в данный момент она не могла позволить себе оплакивать родителя. «Смерть Длани неплохо ослабит несущих свет», — подытожила мой рассказ Ретриса. «Но в то же время и озлобит истинное пламя. И если раньше все наши действия были сравни неприятным уколом, то это уже похоже на удар кинжалом в самое сердце. Каждая из Лани — это часть истинного пламени, разумная, но все-таки часть. Если ты и впрямь убил его, используя оружие пустоты, то для истинного пламени это все равно, что потеря руки или ноги. Это невосполнимая потеря. Ты нанес ему серьезную рану, и оно это так просто не оставит». «Плевать! Пусть бросает на нас все, что хочет! Мы справимся!» — заявила аннигиляция, разминая кулаки. Похоже, богиня разрушения рвалась в бой. «Если пламя бросит в нас все, что есть, то нас просто сметут», — фыркнула Ретриса, смотря на Ани свысока. Аннигиляцию не очень любили. Давным-давно она считалась сильнейшей богиней, но была вздорной и вспыльчивой. Не самая удачная комбинация способностей и характера. Это привело к тому, что она собственноручно уничтожила сразу несколько миров. Отцу и Совету 200 это не понравилось, в результате чего они отняли большую часть ее сил. С тех пор ей почти не удавалось размять кулаки, так что ее рвение можно понять. «Пусть попробует», — бойко ответила она. «Эритриса права. В прямом столкновении мы не выстоим», — согласилась богиня Хара. «ТС очень мощный боевой корабль, но если несущий попробует ударить лобовой атакой, мы непременно проиграем». «В таком случае нам нужен план», — поддержал ее Торнвуд. «Я им займусь». «Я помогу», — обратилась к нему Эль. «Я знаю возможности этого корабля, как никто другой. Думаю, его можно считать продолжением меня самой». Эль изменилась куда сильнее, чем можно было ожидать. Само ее тело теперь выглядело иначе. Стало намного больше жесткости и механики. От первоначальной женственности не осталось и следа. Сейчас у нее было 4 руки, и она точно стала выше, на 2 головы минимум. Вокруг роботизированной эльфийки кружило сразу несколько дронов, время от времени высвечивая для нее через голографический дисплей какую-то информацию. Что именно там появлялось, я прочесть не успевал. «Тогда доверяю это вам», — согласился я. «А что у нас с полетом?» Решил я прояснить, что происходит на судне. «Пока все идет по плану», — Эль начала доклад обстановки. «Через 15 дней мы должны будем достигнуть границы». Эльфийка взмахом руки заставила появиться в центре комнаты большую голограмму, отображающую наш будущий путь. Больше всего изображение походило на изломанную пунктирную линию с хорошо выделенными точками, обозначающими миры. «Но до этого нужно будет посетить один из миров. Наиболее интересен нам вот этот». Она выделила одну из точек на линии нашего пути, заставив ее увеличиться на весь размер голограммы. Теперь перед нами красовалась целая планета. «Если верить информации, что предоставили мне боги, этот мир называется Орлос. И он один из самых богатых на магию миров нашей Вселенной». «Мы собираемся там задержаться?» — догадался я. «Верно», — подтвердила эльфийка. «Наше манохранилище сейчас заполнено чуть больше, чем на треть. Если задержимся в этом мире хотя бы на пару дней, сможем заполнить их еще настолько же». «Уверены, что у нас есть на это время», — вмешался Тарик. «Мы не можем опоздать». «Мы не можем выиграть, если не пополним запасы. Того, что у нас есть, хватит лишь на дорогу. И, может быть, на 1-2 небольшие стычки». «Аманея права», — поддержал Эль Торнвуд. «У нас слишком маленькие запасы, чтобы полномасштабно вести войну. Если мы отправимся к границе сразу, то, вне всякого сомнения, проиграем». «Что ж», — подытожил я, — «в таком случае отправляемся в Орлос. Но постарайтесь пополнить хранилище как можно скорее. Время играет против нас». ТС неторопливо плыл по месту, которое Эль называла субпространством. Я не до конца понимал, как это работает, хотя Эль несколько раз пыталась мне объяснить. Субпространство — огромная пустая среда, которая разделяет миры. Но оно оказалось не таким уж пустым, как я думал вначале. Это место сияло, переливалась и было пронизано невероятными блестящими потоками, словно огромными космическими реками, полными энергии. Как я понял, это были потоки маны. На ум сразу пришла мысль напитать ТС прямо отсюда, но это оказалось практически невыполнимо. Концентрация маны в этих потоках слишком высокая. Пытаться зачерпнуть здесь энергию — это все равно, что зачерпнуть лаву с очком. А еще большая их часть принадлежит стремлениям. Они очень похожи на воплощенных богов в своей сути. То есть собирают энергию людей, но кое в чем фундаментально различаются. Стремления питаются конкретными эмоциями и побуждениями разумных. Гнев, лень, героизм и все в таком духе. Но вместе с этим подобное лишает их личности и разумности. Потому они представляют из себя огромные амебы, что тысячелетиями копят силы непонятно для чего. Теоретически, можно было бы разработать механизм, способный забирать их силу. Но на это ушло бы слишком много времени. А некоторые реки можно повредить. И это приведет к самым непредсказуемым последствиям. К примеру, мы можем одним своим случайным действием лишить сразу 10 миров магии. Так что, путешествуя через субпространство, мы старались ничего не трогать и просто любовались красотой и умиротворенностью этого места. «Прорыв через 15 минут». «Повторяю, прорыв через 15 минут». Загудели динамики по всему кораблю, оповещая экипаж о том, что мы почти прибыли в место назначения. Для перемещения через порталы вроде тех, что находились в зеркальной комнате, тоже используют субпространство. Оно достаточно гибкое, чтобы его можно было свернуть, создав прямой путь между двумя точками. Чем дальше друг от друга расположены точки, и чем шире нужен проход, тем больше энергии нужно для формирования и поддержания портала. К сожалению, Тея слишком большой для портала, да и наш путь не близкий, поэтому было решено лететь прямо в субпространстве. Да, это дольше, но мы затратим на порядок меньше энергии. «Вот ты где», — послышался за спиной голос супруги. Как и я, Кэт сейчас была в постоянной боевой готовности и не развеивала свой небесный доспех. «Потеряла? Извини, просто хотел побыть один», — улыбнулся я. Мы находились на одной из смотровых площадок, как я их называл. Из-за закрытой конструкции корабля у него не было главной палубы, и для того, чтобы полюбоваться красотами, существовало несколько мест. Во время боя они закрывались подвижными броневыми пластинами, но сейчас те были подняты. «Да, порой это полезно», — согласилась Кэт. Подойдя ближе, она оперлась на поручни рядом со мной. «Ты вообще как?» — поинтересовался я. «Лучше», — вздохнула она. «Правда лучше. Я просто не думаю о случившемся. Сосредоточилась на работе. Это помогает». Катрина большую часть времени путешествия занималась тренировками солдат. Гоняла их по всему кораблю под довольным взором рогатого адмирала. «Главное, слишком сильно не дави на себя». «Это ты слишком сильно на себя давишь», — возразила она. «Ты хоть себя со стороны видишь, Макс? Ты хоть отдыхаешь?» «Прямо сейчас это и делаю», — не согласился с ней. «Я серьезно, Макс, плохо выглядишь». «Я должен стать сильнее», — устало вздохнул я, вытянув руку перед собой. В ней тут же появилась черная сфера, готовая к сражению. По моей мысленной команде она разделилась на три, а затем вновь соединилась в одну, после чего я ее развеял. «Ты улучшил свой контроль?» «Да», — кивнул я. «Почти все время пути я только этим и занимался. Пустота — единственная сила, что способна противостоять способностям несущих свет. А мечом, сотканным из врат, я способен убить даже длань. Но все еще недостаточно». «Никому не будет лучше, если ты упадешь без сил во время схватки с несущими». «Да, наверное, ты права», — вздохнул я. «Как только войдем в мир, вздремну». Пообещал я ей, и супруга подружески похлопала меня по плечу. «Не хочется тебя грузить еще чем-то, но я волнуюсь за Малирель». «О чем ты?» Я понятия не имел, что в данный момент делает богиня. Она отправилась с нами, но за несколько дней пути я видел ее от силы пару раз. «Она в последнее время сама не своя, ни с кем не общается и держится в стороне». «Это вроде бы ее обычное состояние. Тут много людей. Скорее всего, ей просто трудно». «Макс, мы же буквально через неделю попадем в мир, в котором, по словам глашатая, находится Вайлор», — нахмурилась она. «Я чего-то не понимаю». Кэт выглядела слегка обеспокоенной, но я никак не мог взять в толк, почему. Кажется, с этим было связано что-то очень важное, но я никак не мог вспомнить. «Именно Вайлор пленил Малирель на все эти тысячи лет». Услышав это, мне жутко захотелось хлопнуть тебя по лицу. «Как я мог о таком забыть?» «Дерьмо!» «Ты и впрямь забыл об этом?» Это не осуждала, но от этого было еще хуже. «Да», — подтвердил я. «Она знает, что мы собрались с ним встретиться?» «Возможно. Мали не посещала наше собрание, но учитывая, что из наших планов мы не делаем тайны, возможно, кто-то ей уже рассказал. Это объясняет, почему она сторонится нас куда больше обычного». «Можешь попробовать с ней поговорить? Вы вроде бы неплохо начали ладить». «Хотела попросить тебя о том же. Ну да, пожалуй, ты прав. Я разберусь», — сказала Кэт, коснулась моей щеки и улыбнулась, после чего приблизилась и поцеловала меня. Она отстранилась, продолжая улыбаться, и собиралась что-то сказать, но ей помешал внезапный гул и легкая вибрация, прокатившаяся по всей обшивке ТС-а. Окружающий судно магический барьер заискрил и на пару мгновений стал видимым. «Вот мы и прибыли», — сказал я. Почти одновременно с этим ТС вошел в образовавшийся перед носом судна пространственный пролом, а через пару минут мы увидели Орлос, мир, в котором нам предстоит задержаться на пару дней. «Красота какая!» — протянула Кэт, восхищаясь открывшимся перед нами видом. И надо признать, тут было чему восхититься. Это был один из миров, на которых не действовал принцип единообразия, и местная природа сильно отличалась от Трилора или моего родного мира. Под нами раскинулся огромный оранжевый лес, или что-то отдаленно на него похожее. Мы были на высоте примерно в километр, благодаря чему могли все хорошенько рассмотреть. Оранжевый лес был не единственной необычной особенностью этого мира. Другой характерной чертой стали высокие, но при этом довольно тонкие горы, которые вырастали из земли, словно огромные шипы. При этом я не заметил ни намека на хоть какую-то упорядоченность, вроде горных хребтов или чего-то подобного. Они просто росли из земли в совершенно случайных местах. И если оранжевый лес был просто странным, как и местные горы, то вот солнце этого мира мне просто не нравилось. Его свет не имел привычного тепла, а был холодным и отдавал синевой, что не очень сочеталось с теплыми цветами растительности. «Мог ли ты когда-нибудь подумать, что мы окажемся здесь, Макс?» «В этом мире?» «Нет, вообще здесь. На огромном летающем корабле с экипажем в размере небольшого города. В чужом мире с синим солнцем. Как многое может поменяться всего за несколько лет. Ты помнишь, как мы встретились?» «Да», — усмехнулся я, вспоминая то время. «Для меня оно было не таким далеким, как для Кэт. Если для нее с момента нашей встречи прошло больше 4 лет, то для меня лишь чуть больше года. Я в кровавом угаре напал на стражников города. Уже и название его не помню». «Вулариан», — напомнила она. «Точно», — щелкнул я пальцами. «Ты вообще это помнишь?» «Нет, помню лишь, что очнулся в местной тюрьме. И не успел я глазом моргнуть, как ты меня завербовала». «Ты был никудышным рекрутом. Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как тебя избивали палками». «Я сам был виноват. Молодой, глупый. Хотел произвести на тебя впечатление и втайне ожидал, что ты вступишься за меня». «Извини», — вздохнула она, — «но ты и впрямь сам напросился. Если бы я вернулась в прошлое, то все равно не стала бы вмешиваться». «Жестоко», — картинно ужаснулся я, но после этого рассмеялся. «Но знаешь, мне этого не хватает. Дороги, жители городов, которые встречают Орден Ласточки с радостными возгласами, баек у костра». «Да», — согласилась она, — «работа была грязной. Но сравнивая с тем, что творится сейчас, я понимаю, что тогда было проще. Ты, наверное, знаешь, что незадолго до нашей с тобой встречи я потеряла оруженосца. Дуго. Он был сыном моей няни. Родители часто отсутствовали дома, когда я была маленькой. Отец тогда работал послом, а вместе с матерью они могли месяцами отсутствовать. И я не уберегла Дуго, Макс. Я уже почти забыла об этом. Но когда вспоминаю, мне становится невыносимо. Знаешь, если бы ты не появился, я бы ушла». «Из Ордена Ласточки?» «Да. Видимо, я оказалась недостаточно крепкой для этого дела. Капитанские обязанности давили на меня, но я боролась и шла вперед. Но смерть Дуго... Инферно! Не думала, что это настолько сильно меня подкосит. Дедушка так мной гордился, когда я прошла все испытания и стала паладином. И это разрывало меня на куски. Еще одно-два задания. Я бы ушла, Макс. Серьезно. Послала бы всех в инферно и просто ушла. Ты спилась, как некоторые знакомые капитаны, которые в промежутках между миссиями вообще не просыхали». «А может, тебе и следовало бы уйти?» Совершенно внезапно для самого себя сказал я. «Я думала, что ты скажешь что-то вроде: ты же воин, капитан, а как же твои люди? Или что-то вроде этого». «Тогда ты плохо меня знаешь, Кэт. Сейчас я абсолютно в такой же ситуации, как ты когда-то». «Точно. Все смотрят на тебя, как на героя. Того, кто сможет нас спасти». Она собиралась произнести небольшую речь, которая в теории должна была меня приободрить. Но, заметив мой взгляд, остановилась. Я и так знал, кого во мне видят люди и на что надеются. Но именно это и тяготило меня. «Прости. Зря я решила внезапно рассказать тебе это». «Все нормально. Просто я хочу сказать, что понимаю тебя как никто. И как уже сказала тебе однажды, всегда буду рядом, чтобы помочь. В конце концов, я твоя жена. Если у тебя нет сил идти, то кто еще подставит свое плечо?» «Знаешь, Кэт, если бы мы не были женаты, то после этих слов я бы непременно сделал тебе предложение руки и сердца». «Руки и сердца?» — не поняла она. «Повязал бы тебе ленточку в волосы». Вспомнил я, что в Трилоре были чуть другие обычаи, чем в моем мире. Замужние женщины носили не кольца, а алую ленточку. Некоторые вплетали ее в косы, некоторые просто перевязывали волосы. «А, — улыбнулась она, — вот ты о чем. Да, наше бракосочетание было не слишком удачным». «Еще бы! Ведь через 10 минут по нашей душе явился Хранитель Света. Но будет хотя бы что Люциусу рассказать, когда подрастет». «И впрямь», — улыбнулась Кэт. «А знаешь, о чем я жалею?» «О чем?» о том, что у нас не было брачной ночи». «Ты это сейчас серьезно?» Девушка удивленно выгнула бровь. «Не представляешь, насколько. Все эти месяцы, что я потратил на то, чтобы вернуться из пустоты в Трилор, я только об этом и думал». «Да ну», — не поверила она. «Ага». Она рассмеялась. А вот от воспоминания о том времени мне было не так уж и смешно. «Макс, иди поспи. Тебе стоит отдохнуть». «Ты со мной?» «Нет, у меня еще есть работа», — покачала она головой. «Пусть фея сделает тебе массаж, что ли? Все равно пиздельничает большую часть времени. Так что давай, марш в постель. Тебе тоже нужно отдыхать». Фея выскользнула из постели почти сразу, как Макс уснул. Поцеловав Макса в лоб напоследок, девушка оделась и покинула каюту. Усталость все еще давала о себе знать. Но с ней можно было бороться. Да и мысли, бурлившие в голове, не давали ей покоя. Выйдя в коридор, она даже не заметила, что ее уже кое-кто ждал. «Как все прошло?» — послышался вопрос, от которого Фия вздрогнула и резко обернулась. Это была Кэт. Она стояла неподалеку, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. Даже удивительно, как Фия ее не заметила, проходя мимо. «Ты все время тут стояла?» «Что? Нет!» — рассмеялась Катрина. «Так как все прошло?» «Ты ведь в курсе, что это очень раздражающий вопрос. Сама же должна понимать, что результат так быстро не проявится». «Должна же я была хоть что-то спросить!» — вздохнула она. «А как Макс отреагировал?» Фия тут же потупила взор. «Ты ему не сказала!» — поняла Кэт. «Чтоб тебя, Фия! Он имеет право знать!» «И он узнает», — спокойно ответила теневая убийца. «Свое время. Уж кто-кто, а не ты должна меня осуждать. Когда ты носила Люциуса, Макс ни о чем не знал». «Это было другое. Для меня та беременность была такой же неожиданностью. В тех условиях я просто не могла ему сказать». Фия отвернулась от собеседницы, на мгновение прикрывая глаза. Она не хотела этого разговора. Он ее тяготил. Но и позицию Кэт можно было понять. Фия решила завести ребенка. Это решение девушка приняла давно. Вскоре после того, как Максим восстал из мертвых и вернулся в Ауларон вместе с Башней Богов. Но лишь сейчас оно вплотную подошло к реализации. Все теперь было непросто. Если раньше можно было просто убрать магическую печать, защищающую от нежелательной беременности, и проблем бы не возникло. Но Макс теперь бог или полубог. Сложно сказать, кем именно он сейчас является. Фактически он превратился в представителя совершенно другого вида. Могут ли боги иметь детей? Этот вопрос беспокоил Фию, и с ним она отправилась к Кэт. Во время их первой беседы на эту тему Фия была удивлена тем, что супруга Макса с пониманием отнеслась к желаниям девушки. Их отношения были сложными, и нельзя сказать, что они стали близкими подругами за все проведенное вместе время. Но и до откровенной вражды не доходило. Скорее, они примирились друг с другом, научившись ладить. С этим вопросом они обратились к Еве, богине гармонии. Та рассказала им, что это возможно, но сложно и опасно. Телу смертного будет тяжело выносить того, в ком будет течь кровь Бога. Больше месяца Фия готовилась к этому дню. Пила специальные отвары, которые готовила богиня, а также проходила через крайне болезненные ритуалы, которые должны были подготовить тело. И именно поэтому Фия редко была рядом с возлюбленным. В худшие дни после принятия отваров и проведения ритуала девушка физически не могла подняться с кровати. Тело оказывалось парализовано полностью или частично. «Я ему скажу. Обещаю. Но не сейчас», — вздохнула Фия и повернулась к Кэт. «Еще неизвестно, получилось ли. Время покажет». Кэт, услышав это, покачала головой и, подойдя к девушке, коснулась ее живота. «Что ты? Не отвлекай». Кэт почти минуту стояла неподвижно, прикрыв глаза, и словно пыталась что-то почувствовать. Фия не мешала, хотя и не очень понимала, чего та добивается. Наконец Кэт отстранилась и бросила задумчивый взгляд на девушку. «И? Ты что-нибудь почувствовала?» Фия сама не заметила, как затаила дыхание, задав вопрос. «Ничего», — усмехнулась Кэт. «Ты издеваешься?» «Чуточку. На самом деле я хотела попробовать почувствовать свет. Если ребенок должен будет родиться полубогом, то в нем изначально должна быть искра света. Или как-то так». «Значит, ты ничего не почувствовала?» Расстроилась Фия. Неужели все это она пережила зря? Неужели у нее так ничего и не получится? Одна лишь эта мысль вгоняла ее в пучину отчаяния. «Ничего, я буду пробовать столько раз, сколько понадобится». «Я почувствовала очень многое», — не смогла сдержать улыбку паладинша. «Очень много Макса, «Ха, правда? Ага, ты там просто сияешь!» Не удержалась Кэт от дружеской подколки. «Я еще не была в ванной». «Понимаю, увеличиваешь свои шансы». «Ладно, думаю, я пойду. Когда Макс проснется, скажи ему, что мне все понравилось. Я найду его позже». Фия собралась уйти, но внезапно зазвучала сирена. «Внимание! Несанкционированная стыковка! Несанкционированная стыковка! Командование срочно пройти на мостик!» Говорила Хара, и тон у нее был сердитым. «Кажется, что-то случилось».